Ирландские саги. В далекой древности кельтские племена занимали значительную часть Европы. Но уже в начале нашей эры, теснимые римлянами и германцами, кельты селились в основном лишь в той части Британских островов, где расположены Шотландия, Уэльс, Ирландия. Центром кельтской культуры была Ирландия. Здесь и создавали кельты свои саги, прозаические повествования со стихотворными вставками. Рукописная традиция бытования ирландских саг берет начало, вероятно, уже в VII веке, но из дошедших до нашего времени списков наиболее ранние датируются XII веком. Уладский цикл. Древнейшей группой ирландских саг является Уладский цикл. Название его связано с Ульстером, одним из пяти королевств, расположенных на территории Ирландии. Центральный герой этого цикла – Кухулин, племянник короля Каханбара. Кухулин – мифологический герой, о чем свидетельствует его рождение, чудесные превращения, магическая сила, и вместе с тем это земной человек, благородный, мужественный, еще молодым, ушедший из жизни. Каждая из саг Уладского цикла содержит один или несколько эпизодов, связанных с Кухулином. Но взятые в целом, они создают жизнеописание эпического героя. Появление на свет Кухулина связано с чудом рождения Кухулина. В возрасте 6 лет мальчик совершил свой первый подвиг, поразил камнем напавшего на него свирепого сторожевого пса-кузнеца Кулана. 7 лет потом служит юный герой сторожем у кузнеца, получив имя пес Кулана – Кухулин. Когда Кухулин повзрослел, и на него стали заглядываться все девушки Ирландии, Улады посоветовали герою жениться. Сватовство – МР. В возрасте 17 лет Кухулин в течение 3 месяца один защищает свое королевство, сражаясь с вражеским войском королевы Небд. О победоносной экспедиции в страну блаженных и любви Кухулина к Фант рассказывается в саге «Болезнь Кухулина». Героической кончине героя посвящена сага «Смерть Кухулина». Рождение Кухулина. Однажды, когда Конхобар вместе со своими самыми знатными воинами находился в Эмайн-Махе, случилось вот что. Налетели на окрестные поля птицы неведомой породы и стали пожирать все плоды, злаки, траву, всю зелень до самого корня. Так что остались после них лишь сухая земля да голые камни. Великая печаль охватила уладов при виде того, как погибает от этих птиц все пропитание их. И они решили снарядить 9 колесниц, запрягши в них самых быстрых коней, какие только были в уладе, чтобы пуститься в охоту на птиц. Выехал на охоту и сам Конхобар, и сестра его Дехтере с ним. Она в ту пору была уже взрослой девушкой и служила ему возницей. Выехали также и другие герои возницы уладов, в том числе Брикрен, сын Карбада. Тогда птицы, улетая от них, устремились в сторону горы Фуат и равнины Муртемне, Кэдман, к равнине Брега. Прекрасна была стая, улетевшая от уладов. Во главе ее, как вожак, неслась большая птица, величайшая, прекраснейшая в мире. 9:20 было число всех птиц. Они разделялись на пары, каждая из которых была соединена цепочкой из светлого золота. 20 же птиц прекрасной раскраски летели впереди других при каждой переправе, и каждая пара их была соединена цепочкой из красного золота. Затем птицы исчезли из глаз уладов, и никто не знал, куда они девались, кроме трех птиц, которые полетели на юг. Улады устремились вслед за ними, но тут настигла их ночь, так что и эти три птицы скрылись от них. «Распряжем наших коней и поставим вместе колесницы», — сказал Конхобар. «Пусть кто-нибудь пойдет на разведку, поискать, не найдется ли какого-нибудь жилья или пристанища для нас на эту ночь». Пошли Конал Победоносный и Брикрен на разведку. Недолго пришлось им бродить. Вскоре заметили они одиноко стоящий дом, не очень большой, с виду недавно построенный и крытый белыми птичьими перьями. Он был внутри вовсе не отделан и ничем не убран, не было в нем даже палатей и одеял. Только задний угол был приспособлен под кухню. Не было видно в доме никаких ценных вещей и даже ничего съестного. Двое хозяев, муж и жена, сидевшие в доме, ласково приветствовали вошедших. Конал Победоносный и Брикрен вернулись к Конхобару и другим уладам и рассказали им все, что видели и разузнали. «Какая польза нам идти в этот дом? Нет там ничего путного, даже пищи никакой, да и мал он, чтобы приютить нас всех». Все же улады решили направиться в этот дом. Они вошли в него все, сколько их было, поместились в нем со всеми своими конями и колесницами, и оказалось, что все это заняло очень мало места в доме. И они нашли там вдоволь пищи и одеял, всякого удобства и приятности. Никогда еще не случалось им лучше проводить ночь. После того, как они с удобством там расположились, они увидели в дверях мужа, с виду юного, необычайно высокого роста, с прекраснейшим в мире лицом. Он сказал им: «Если вы считаете, что уже пришло время для ужина, то он будет вам сейчас подан, ибо то, что вы ели раньше, было только закуской». «Время как раз подходящее», — ответил Брикрен. И тогда им были поданы всякие кушанья и напитки по вкусу и желанию каждого, после чего они, насытившись, захмелели и развеселились. Тогда тот же муж им сказал: «Моя жена лежит сейчас в соседней комнате и мучится, рожая. Хорошо было бы, если бы эта девушка с белой грудью, что с вами, пошла помочь ей». «Пусть идет», — сказал Конхобар. Дехтери вошла в комнату, где рожала женщина. Вскоре та произвела на свет мальчика. В это же самое время статная кобыла, что была при доме, принесла двух жеребят, и юный муж подарил младенцу этих жеребят на зубок. Когда улады утром проснулись, не было больше ни дома, ни хозяев, ни птиц, а одна лишь пустая равнина вокруг них. И они вернулись в великую Эмайн-Маху, захватив с собой новорожденного мальчика, кобылу и двух жеребят, которые остались подле них. Мальчик воспитывался при Дехтере, пока не подрос и не стал юношей. Тогда напала на него болезнь, и он от нее умер. Сильно оплакивали его все в Эмайн-Махе. Больше всех печалилась Дехтери о смерти своего приемного сына. 3 дня она ничего не ела и не пила. Затем, после такой тяжкой скорби, ею овладела сильнейшая жажда. Подали ей чашку с питьем. Когда она поднесла ее к губам, ей показалось, что какой-то крошечный зверек хочет прыгнуть ей в рот из чашки. Она дунула, чтобы отогнать его. Посмотрели все. Никакого зверька не было больше видно. Снова подали ей чашку, чтобы она глотнула. И в то время, как она пила, зверек проскользнул ей в рот и пробрался внутрь ее. Тотчас же она впала в сон, длившийся до следующего дня. Во сне ей предстал некий муж и возвестил, что ныне она зачала от него. «Это я создал птиц», — сказал он ей. «Я побудил вас гнаться за птицами до того места, где я создал дом, приютивший вас. Я создал и женщину, мучившуюся родами. Я ж принял облик мальчика, который там родился, и меня воспитала ты. Это меня оплакивали в Эмайнмахе, когда мальчик умер. Но теперь я снова вернулся, проникнув в твое тело в виде маленького зверька, который был в питье. Я лук длинной руки, сын Этлена, и от меня родится сын, ныне заключенный в тебе. Сетон-то будет имя его». После этого Дехтери забеременела. Пошли от этого меж уладов споры и ссоры, ибо никто не мог понять, от кого зачала она. Говорили даже, что виновник этого сам Конхобар, ибо она часто спала возле него, так как он был к ней очень привязан. После этого к Дехтери посватался Суалтам, сын Ройга, и Конхобар отдал ему сестру в жены. Она очень стыдилась взойти на его ложе, будучи уже беременной. Она подошла к столбу, оперлась на него плечом и стала бить себя по спине и бедрам, пока, как ей показалось, не освободилась от плода. И сразу же она обрела вновь свою девственность. После этого она взошла на ложе Суалтама и родила ему сына. Величиной с трехлетнего ребенка был младенец. Приемным отцом его стал Кулан, кузнец. Сетантой назвали мальчика, и имя это он носил до тех пор, пока не убил пса Кулана и не отслужил ему за это. С той поры стали звать его Кухулином.